соответствующей инструкции, Поль направил в салон. Сопровождать и охранять курьера, то есть меня, поручалось Иву и Леону. Оба находились в эфире. Когда после кропотливых расчетов на ЭВМ проиграли все возможные и невозможные варианты нападения на курьера, и стало казаться, что предусмотрены все случайности и закономерности, сие противоречит теории вероятности, я решил прекратить разработку маршрута, чтобы не наделать каких-нибудь искусственных глупостей. Ив и Леон взялись показать мне лаборатории в эфире. В одной из них я встретил Пьера. Как всегда, жизнерадостный и искрящийся идеями, он сообщил, что намерен создать принципиально новый тип робота-солдата с металлическим телом и живым биомозгом. Куртье дал задание придумать несколько вариантов роботов серии «Защита», которые должны были охранять территории его лабораторий, разбросанных по всему миру. Я недоверчиво и с опаской отношусь к работам с живым биомозгом, а посему вежливо поинтересовался у Пьера, не получится ли у него Франкенштейн. Примечание. Франкенштейн — уродливый гигант в повести английской писательницы Мэри Шелли, Франкенштейн или современный Прометей, созданный путем оживления материи, который ненавидит своего создателя и мстит ему за свое одиночество. Пьер тут же обиделся и высокомерно заявил, что сомнение — враг прогресса, как утверждал еще Бион. Примечание. Бион Брестенит, древнегреческий писатель и философ. А что касается его робота, то биомозг будет иметь жесткие ограничения в своем развитии и тройную систему дублирования приема команд, чтобы не вышел из подчинения. Так что бунта роботов не будет. «Пока человек жив, он никогда не должен терять надежду», процитировал я в отместку Пьеру слова Сенеки. Примечание. Сенека Луций Анней, римский философ. И ехидно добавил. Кстати, в более точном переводе слова Биона гласят «самомнение — враг прогресса». Больнее обидеть Пьера было нельзя. Он надулся, но я не хотел ссориться и кое-как уговорил его сменить гнев на милость. В конце концов он отошел, и мы мирно закончили нашу беседу. Он даже признался, что в эфире ему не хватает кают-компании, особенно прелестной четверки наших девушек. Перед отъездом состоялась еще одна встреча с Куртьё. На сей раз у него было достаточно свободного времени, и мы неторопливо беседовали. Наконец-то у меня возникла возможность поговорить с Полем о его рукописи. И я прежде всего спросил профессора, как сложилась дальнейшая судьба его родителей. К моему удивлению, Поль несколько замялся. «Извини, Виктор, не так-то просто ответить на этот вопрос. Придется дать тебе почитать еще кое-какие записки. История моих родителей Су, Поля, Лалы имеет продолжение, так же, как и события, разыгравшихся в Друссии и в Муссатанге. Но обо всем этом ты узнаешь позже. А если говорить коротко, то после многих лет жизни в Европе, а может, после многочисленных путешествий по миру, у моей матери обнаружилась смертельная болезнь крови. Спасти ее могли лишь в одном месте — в Друссии. Поэтому отец с матерью снова уехали в город Рус. Меня с собой не взяли, ведь они обещали друсам никому не показывать дорогу к ним. Да и поехать вместе с ними означало бы остаться на всю жизнь в маленькой таинственной горной стране. А я этого не хотел. Скажите, Поль, а можно еще спросить про Друссию? Можно, усмехнулся Куртьё, но не все. По рукописи Друссия производит впечатление идеальной страны, без всяких проблем. Это что, действительно так? Нет, не так. Проблем у них было достаточно, в том числе и управление страной. Но главная проблема — плохая рождаемость. Отец рассказывал, один из руководителей государства жаловался ему, что друсы, видимо, допустили просчеты в воспитании девочек. Красивые, образованные, интеллектуальные друсиянки редко хотели иметь больше двух детей, а чаще — только одного —